Глава 11. Не для тебя придет весна, не для тебя Дон разольется, и сердце девичье забьется с восторгом чувств. Не для тебя. Русский романс на стихотворение «Не для меня» за подписью офицера морской пехоты Молчанова. Полное имя неизвестно. Еще находясь в учебке, я получил письмо от своей девушки, которая обещала ждать меня из армии. Такие письма в армии получал каждый пятый солдат. Как правило, они начинались со слов: «Прости, но мы должны расстаться. Я полюбила другого». Почему-то, прочитав эти строки, я сразу вспомнил гениальную сцену из фильма Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Зина Тимофеева. «Шурик, ты прости, что я тебе мешаю, но я должна сообщить тебе ужасное известие. У меня сегодня в кафе увели перчатки. И я полюбила другого. Ты меня понимаешь, Шурик?» Шурик. «Ну, перчатки. Что перчатки?» Зина Тимофеева. «Да не перчатки, а я полюбила другого». В каждом втором таком письме были примерно такие слова. «Не суди меня строго. Молодость слишком коротка, чтобы терять 2 года на ожидание». Как реагировали солдаты на такие письма? По-разному. Были и те, которые, получив такое письмо, пытались свести счеты с жизнью. Слава богу, таких идиотов в погранвойсках было немного. Мне повезло. На моем пути встретился очень мудрый человек. Гуру житейской философии. Прапорщик Жуйко. Он же товарищ Жуков. Проходя мимо курилки и заметив, как изменилось мое лицо, когда я стал читать письмо от своей девушки, он не прошел мимо, а подошел и, видимо, через плечо вчитался в текст письма, которое я держал перед собой. Поняв, в чем дело, он хлопнул меня своей железной рукой по моему левому плечу, и пока я оглядывался через левое плечо, он справа выхватил у меня из рук письмо своей правой рукой. А затем, не выпуская моего письма из рук, обошел меня и уселся напротив меня. «Послушай меня, сынок. Я, не читая твоего письма, могу дословно рассказать то, что там написано», — сказал он ровным голосом, глядя мне прямо в глаза. «И что творится в твоей тупой башке, солдат, я тоже отлично представляю», — продолжил он, не повышая голоса. Прапорщик достал пачку сигарет и ловко щелкнул по ней снизу ногтем большого пальца. Выбил из пачки 2 сигареты, которые вылетели из нее аж наполовину. Достав из пачки 2 сигареты, одну сигарету он протянул мне, а другую, размяв между большим и указательным пальцем, сунул себе в рот. Затем, как заправский фокусник, он продемонстрировал пустую ладонь правой руки, в которой через мгновение появился спичечный коробок. Положив коробок на свое колено, он открыл его 1 рукой и вытащил из него спичку. После, поставив коробок в вертикальное положение и обхватив его с 1 стороны большим пальцем, а с 2 спичкой, зажатой между средним и указательным пальцами, прижал спичку к боковой полоске коробка безымянным пальцем и, подняв коробок 5 сантиметров, резко ударил основанием спичечного коробка по своему колену. Спичка, по инерции скользнув по черкашу коробка, вспыхнула. Прапорщик поднес к горящей спичке скрученное в жгут письмо и поджег его с 1 конца. Вслед за тем, сунув мне в лицо горящий жгут, как ни в чем не бывало, быстро сказал: «Прикуривай». Я непроизвольно прикурил. Он тоже прикурил и, не глядя, бросил горящее письмо в металлический ящик с песком. Выдохнув струю табачного дыма, прапорщик рассеянно спросил, ни к кому не обращаясь: «Так, о чем это мы?» Затем, как будто вспомнив, продолжил: «Запомни, сынок, ваши будущие жены еще учатся в школе, а это...» Он небрежно махнул рукой с сигаретой в сторону металлического ящика с песком, где догорало письмо моей, теперь уже бывшей девушки. «Это, сынок, гормоны. Когда гормональный туман в твоей башке рассеется и мозги начнут работать, поймешь. А сейчас...» «Смирно!» — неожиданно громко рявкнул он. «На построение! Бегом!» Марш! Я подскочил, как ошпаренный, вытянулся и, бросив недокуренную сигарету в ящик с песком, резвым сайгаком поскакал к казарме. С этого момента мне вдруг стало как-то сразу плевать на полученное письмо и на ту, которая мне его написала. Все мои чувства к ней и воспоминания о ней сгорели вместе с письмом в солдатской курилке в ящике с песком. Современные психотерапевты нашему прапорщику, как раньше говорили, даже в подметки не годятся. Умел дядька профессионально справляться с психологическими проблемами вверенных ему солдат, вовремя оказав психологическую помощь, не имея никакого представления о существовании таких понятий, как эмоциональные триггеры и незакрытые гештальты. Трюку с зажиганием спички одной рукой прапорщик научился, когда лежал в госпитале с простреленной левой рукой. Рука давно уже восстановилась, а привычка зажигать спичку одной рукой осталась. С годами этот навык был отточен до совершенства. Многие солдаты копировали этот трюк со спичечным коробком. Но до такой легкости и виртуозности, с которой проделывал этот трюк прапорщик, им было как до Пекина раком. Вообще, теория построения крепкой советской семьи прапорщика Жуйко не была секретом за семью печатями. Он щедро делился ею с солдатами. Смысл ее был в том, что основным условием построения долгосрочных отношений между мужчиной и женщиной является разница в возрасте между ними, которая должна быть не менее 5 лет. Хотя, как добавлял он, бывают исключения, только подтверждающие это правило. Природа устроена так, что женщины взрослеют раньше и тянутся к более зрелым, чем их ровесники мужчинам. Но есть и обратная сторона этой медали. Женщины стареют раньше. И взяв в жены ровесницу, со временем мужчина обнаруживает рядом с собой не ту юную хрупкую девушку, в которую он когда-то влюбился, а женщину, потерявшую формы и привлекательность и практически ничем не отличающуюся от его состарившихся матери или тещи. И тогда брак начинает трещать по швам или распадаться. На Востоке давно уже поняли эту простую истину, и такой проблемы у них не существует. Да и на Руси в старину это хорошо понимали, и браки заключали с учетом этой простой истины. Лев Трошкин, получив с гражданки такое же письмо от своей девушки, длинно и замысловато выругался, а затем намазал ваксой подошву своего кирзового сапога и, сделав отпечаток на развернутом тетрадном листке в клеточку, написал размашистым почерком. «Дура! Если бы не я и мои боевые товарищи, тебя бы уже драли китайцы!» Предлагался еще вариант. «Если бы не мой сапог, ты бы сейчас стонала под китайскими сапогами». Но после моего предложения написать в скобках, что сапог — это смертельное химическое оружие, особенно после марш-броска, и последовавшего за этим предложением дикого гогота пацанов, Лева тут же отказался от этого варианта. По приколу я посоветовал Леве заменить формулировку «драли китайцы» на «драли двухметровые китайцы». Лёва, немного подумав, а возможно и вспомнив виденных нами на заставе ночных тигров, Ноак, согласился, что фраза «двухметровые китайцы» звучит намного весомее. Взял и переписал текст своего ответного послания. Пока он ходил за конвертом, пацаны, немного посовещавшись между собой, подредактировали текст Левиного письма, аккуратно внеся в текст свои редакционные правки. Лева пришел с уже подписанным конвертом в руках. Не глядя на текст, он сложил листок своего послания в несколько раз и вложил его в конверт. Зло плюнув на конверт, Лева быстро запечатал свое письмо. В итоге на гражданку письмо ушло к его бывшей девушке в варианте, отредактированном нашими пацанами, которые искренне сочувствовали Левиному горю. Ответ звучал так. «Дура, если бы не я и мои боевые товарищи, тебя бы уже драли двухметровыми китайцы».